Глава 17. Корри добросовестно прикрепила к слепку первого черепа последний стержень, на котором была обозначена толщина ткани, взглянула на часы ровно 17:00 и отошла, чтобы полюбоваться делом рук своих. В колледже уголовного права имени Джона Джея она одновременно получила степень бакалавра естественных наук и магистра гуманитарных наук со специализацией в области судебной антропологии и реконструкции лица. Обычно для восстановления лица по черепу нужны два человека – судебный антрополог и художник. Но Кори изучала обе дисциплины и обладала достаточной квалификацией, чтобы выполнить всю работу самостоятельно. Этот кропотливый процесс можно считать и ремеслом, и искусством. Чтобы не показывали по телевизору, компьютерные модели значительно уступают результатам реконструкции, тщательно выполненной вручную. Но Летроп, конечно, ничего этого не знал, ведь он завершил образование в незапамятные времена и с тех пор даже не пытался угнаться за прогрессом. Кори не могла дождаться, когда он уйдет на пенсию. Но он пока здесь, крутится в лаборатории без дела, а она нагревает кусок пластилина в миске с водой над горелкой Бунзена, готовясь наносить мышцы на слепок черепа. «Тук-тук!» — произнес Морвуд, заглядывая в дверной проем. «Прошу!» — воскликнул Летроп, торопливо убирая от входа коробки. «У нас большие успехи, агент Морвуд!» Кори молча ждала, пока Летроп подводил Морвуда к рабочему столу. Она решила, что позволит Летропу болтать, сколько тот пожелает. Устала с ним соперничать, да и не сомневалась, что Морвуд видит его насквозь. «Как видите, мы сделали слепок черепа мужчины», — начал Летроп. «А сейчас будем моделировать мышцы и мягкие ткани, и тогда у нашей несчастной жертвы появится лицо, а затем и имя». «Прекрасно», — произнес Морвуд, склонившись над черепом и искоса бросив на Кори весьма красноречивый взгляд. «Великолепная работа! Как скоро вы установите личности жертв?» Задавая этот вопрос, Морвуд смотрел на Кори, но Летроп все равно вылез вперед. «Без всякого сомнения, очень скоро! В нашем распоряжении стоматологические базы данных. Кстати, у жертвы мужского пола очень необычные коронки. Их 4... И они не золотые, даже не из серебряной амальгамы, какие были тогда в ходу, а из нержавеющей стали. Из какого материала сделаны коронки, тоже самостоятельно выяснила Кори. Морвуд вскинул брови. «И насколько это нетипично?» «В высшей степени нетипично», — поспешил ответить Летроп. «Значит, проще будет узнать, где поставили эти коронки?» — спросил Морвуд у Кори. «Возможно, сэр», — тихо ответила она. Вдруг Морвуд закашлялся, но приступ прошел быстро. Агент прочистил горло. «Позвольте дать совет. Почему бы не отправить все 4 коронки в Куантико, в главную лабораторию? Там работают специалисты по криминалистической стоматологии мирового класса». «Отличная идея», — согласился Летроп. «И хотя, к сожалению, мы не имеем возможности поискать в базе отпечатки пальцев, мы отправили образцы ДНК на секвенирование. Агент Морвуд, я уверен, что мы сумеем установить личности обеих жертв в ближайшее время». «Я бы хотел, чтобы вы вдвоем провели презентацию на еженедельном собрании в следующий вторник. Как думаете, к тому времени личности будут установлены?» «Да», — ответил Летроп. А Кори одновременно произнесла: «Нет». Морвуд перевел взгляд с Летропа на Кори. «Тогда или нет?» «Секвенирование ДНК за такой короткий срок провести не успеют», — ответила Кори. «Может быть, коронки подскажут нам верное направление, но сомневаюсь, что ко вторнику мы выясним что-то конкретное. А значит, остается только надеяться на реконструкцию лиц. Но убийство произошло больше 70 лет назад, и вряд ли те, кто мог бы узнать жертв, дожили до наших дней. На то, чтобы сравнить модели с фотографиями, уйдет время. И это при условии, что мы вообще разыщем фотографии». «Агент Морвуд», — заискивающим тоном обратился Летроп, «я настроен более оптимистично, чем наша лабораторная Кассандра. Наоборот, я уверен, что ко вторнику мы обязательно установим личности жертв или хотя бы приблизимся к этому». Морвуд кивнул и посмотрел на Кори. Ей показалось, что она прочла во взгляде завуалированное предостережение. Агент понимал, что Кори задета, и призывал ее сдержаться. Она сглотнула ком в горле. «Наша лабораторная Кассандра. Неужели она стерпит такое оскорбление?» «Вы оба отлично справляетесь», — похвалил Морвуд. «Кори, поскольку дело поручено вам, презентацию должны вести вы. Надеюсь, вы не станете возражать, доктор Леттроп». Тот ответил с резким кивком. «Ну, конечно, нет». «Вот и хорошо». Морвуд взглянул на часы. «Мне пора. Доктор Истчестер любезно согласился дать мне аудиенцию в 7 часов в своем доме в Лос-Аламосе». С этими словами он вышел. Повисла долгая пауза. Наконец Кори приняла решение, повернулась к Леттропу и тихим ровным тоном произнесла. «Мне не нравится этот ваш выпад насчет Кассандры. Если еще раз позволите себе подобное, я подам жалобу». «Что за глупости?» — воскликнул Леттроп. «Я не сказал ничего обидного. Вы, очевидно, не знаете, что Кассандра — древняя пророчица, которая всегда говорила правду, но ей никто не верил. Как видите, милочка, мои слова вовсе не оскорбление, а комплимент». Эта короткая речь сбила Кори с толку, и все же она чувствовала, что ее оскорбили. А обращение «милочка» только усугубило ситуацию. «Проблема не в одной Кассандре, а во всем вашем отношении с тех пор, как я сюда пришла». Кори старалась говорить спокойно, тщательно подбирая слова. «Вы преуменьшаете и обесцениваете мой вклад в работу, приписываете себе то, чего не делали, и к тому же обращаетесь со мной в снисходительной, если уж говорить на чистоту, сексистской манере». «Скажите, пожалуйста», — фыркнул Леттроп. «Даже не подозревал, что вы такое нежное создание. Дорогая, это ФБР, а не ДАР». Тут Кори не выдержала. Прищурившись, она пронзила Леттропа взглядом. «По-моему, вы кое-что забыли. Как специальный агент, я не только выше вас по званию, но к тому же обладаю гораздо более обширными познаниями в области криминалистики. Вы, похоже, 20 лет в профессиональную литературу не заглядывали». От лица Леттропа отлила вся кровь, и Кори поняла, что попала в точку. Но торжество быстро сменилось тревогой. Похоже, Кори больно ранила его самолюбие. Она вдруг пожалела, что нельзя взять слова обратно. Белый как полотно, Леттроп на негнущихся ногах вышел из лаборатории и преувеличенно тщательно затворил за собой дверь.